Глава 21. Я сперва не поверил своим ушам. Начать все сначала? Софья точно перепила шампанского. А иначе чем она думала, когда предлагала такое человеку, которого не видела целых полгода? «Софья, я очень сильно изменился, стал другим человеком, в прямом смысле поднялся из гроба», — ответил я. Решил начать мягко, чтобы не обидеть девушку. При виде девушки прежних чувств у меня не вспыхнуло. Сейчас я смотрел будто на незнакомку. Эта девушка была не той, с кем мне когда-то хотелось провести остаток своих дней. Смерть перезагрузила сознание, заставив меня начать жизнь сначала, переосмыслить абсолютно все, но суть от этого не меняется. Я не хочу возобновлять прежние отношения с Соней, пусть даже она красива, мила, и раньше, не побоюсь этого слова, я ее любил. А сейчас отношения с ней не принесут мне ничего, кроме проблем, а ей лишь опасность, потому что в моей голове сейчас сидит главный враг всех владык нынешних демонов. И они уже показывали, что умеют воздействовать через близких мне людей. Я не хочу, чтобы прежние чувства во мне вновь пробудились. Мы оба изменились. Я честно пыталась вас забыть, но ни один менталист не смог вычеркнуть вас из моей головы. Софья подняла на меня влажные глаза. Сейчас в моей груди должно было что-то ёкнуть, должны были проснуться старые чувства, но их не было. И взгляд мой остался холодным. «Нет», — на этот раз я сказал прямо. «Что нет?» — она сделала вид, будто не поняла меня. «Ничего не получится. У вас своя дорога, у меня своя. Так будет лучше для нас обоих». Я правда так считал. В конце концов, свет не сошелся на мне клином. «Откуда вам знать, как будет лучше для меня?» — возмутилась она. Я наклонился, почувствовал запах жасмина, которым пахли волосы Софьи, и прошептал ей на ухо. «Лучше быть живой, чем мертвой». Бокал шампанского выпал из ее рук и разбился в дребезге. Половина гостей обернулась на нас. «Какая я неуклюжая!» Она сказала это громко и натянула на лицо улыбку. А затем повернулась ко мне, и вся неуверенность исчезла с лица, словно она хотела меня проверить. Хотя, судя по смене настроения, так и было. «Всего доброго, Александр!» — нахмурилась она. «И вам, София». Ох, чувствую, мы с ней еще встретимся, и пока для меня загадка, что именно задумала Соня. Мы оба изменились, стали старше. От юношеской наивности не осталось ни следа. Но в отличие от Сони, я был честен, у меня не осталось к ней чувств, и у нее не осталось, хотя говорила она совсем иное, а ее вопрос об отношениях имел какой-то совершенно иной смысл. София совершила ошибку и выдала себя. Она хотела показать обиду, но у нее не вышло. Я увидел истинное лицо. Ту, кем София стала после работы менталистов. Слышал, что они умеют менять черты характера, менять воспоминания, но впервые мне довелось увидеть эффект вживую. Навряд ли она додумалась до этого концерта сама. Вероятнее всего, что кто-то подослал ее с заданием сблизиться со мной. Но кто и зачем? На этот вопрос мне только предстояло найти ответ. «А что, девка вон какая аппетитная!» — раздался в голове голос демона. Он упорно направлял мой взгляд к попе Софии, которая эффектно выделялась в облегающем платье. «Не туда смотрим», — мысленно ответил я и обернулся. Взглядом нашел Алису, которая вела беседу с нашей одноклассницей, виконтессой Нуркиной. И, судя по выражению лица той, она прям-таки мечтала избавиться от общества Алисы, но этикет не позволял сбежать. Эта картина заставила меня улыбнуться. Конечно, не всем нравится, когда им говорят только правду, не заискивают и не пытаются угодить. А именно такой и была Алиса, полная противоположность Софии. Я осмотрелся. София исчезла из бального зала, будто ее и вовсе тут не было. «Вот, а если бы продолжил наблюдать, мы бы ее не упустили», — запричитал демон. У нее на пальце было кольцо артефакта, отводящее взгляды. «Даже если бы мы хотели, не уследили», — ответил я и взял с подноса официанта стакан коньяка со льдом. Сделал небольшой глоток, алкоголь теплом разлился по горлу. Это был уже третий стакан, но я по-прежнему ощущал ясный рассудок. «Еще бы, теперь тебя ни один яд не возьмет!» — хмыкнул Легион, словно говоря о чем-то очевидном. «То есть демонов невозможно отравить? Этой подробности я не знал». «Нет!» — усмехнулся Легион. «Демонов попросту никто никогда не пытался травить, а потому Святому Ордену об этом не было ничего известно». Конечно, попробуй подлить яду твари, которая пытается пронзить тебя когтями в прыжке или атакует магией. А если она что-то и сожрет или выпьет, то только тебя самого. Посмотрев еще 5 минут за разговором Алисы с Нуркиной, я решил помочь виконтессе и забрал свою спутницу на танец. Остаток вечера прошел без происшествий, и когда все начали расходиться, я проводил Алису до ее машины. «Можешь остаться у меня», — предложила она, но в этой фразе не было никакого подтекста. «Меня ждет много дел дома, но когда я вернусь в столицу, мы обязательно увидимся», — с улыбкой ответил я. С Анечковой и правда было интересно проводить время. Все изменилось, и теперь я не был против встреч с ней. Девушка улыбнулась мне на прощание и села в машину. Я же отошел подальше от поместья и вызвал такси. Не стоит портить ни свою репутацию, ни Алисы тем, что вызываю обычное такси до вокзала. Поезд пришлось подождать пару часов, и только к утру я вернулся в Муром, который встретил меня холодным осенним туманом. На выходе из вокзала заметил газетный киоск, который работал с раннего утра. Все заголовки газет кричали о двух вернувшихся людях из мира демонов, да и в интернете обсуждали то же самое. «Как съездил?» — спросил брат, когда я зашел в наш номер гостиницы. «Неплохо. Новых врагов не нажил», — усмехнулся я. А это, между прочим, уже было неплохим достижением. «Это уже хорошо», — из моей комнаты раздался голос деда. «Смотрю, вы оба с самого утра не спите. Меня ждали?» — спросил я у родных. «Да, тебе не было смысла задерживаться в Москве надолго», — мрачно ответил Борис. «По глазам вижу, что дело не только в этом. Колись!» В Муром пожаловали гости. По официальным данным, приехали на поиски своего союзника Добрынина, а по факту... Брат замялся. «А по факту подомнут под себя наследника и постараются подмять под себя и меня», — закончил я мысль. «А возможно, эти самые гости попытаются найти свою выгоду среди большей части местной аристократии, у которой хромает материальное положение». «Верно мыслишь, внук», — снова раздалось из соседней комнаты. «Дед, чего ты к нам не подойдешь?» — громко спросил я, опасаясь, что способность ходить к деду вернулась лишь на время. «Зарядку делаю!» — прокричал он из комнаты. Я выдохнул. Это всего лишь странность старика. «Потом доделаешь!» — крикнул я в ответ. «Ладно!» — проворчал дед. Мы собрались в комнате Бориса. «Кто именно приехал?» — спросил я у родственников. «Граф Черкасов со своей свитой», — ответил брат, скривившись. «Он послал официальное письмо для встречи с тобой. Я забрал его из нашего поместья». В нашем родном доме уцелели только оружейный забор и почтовый ящик. Но все они обладали магическими свойствами, и если приходила официальная почта, мы узнавали об этом на интуитивном уровне или с помощью магического сигнала при условии, что находились недалеко от имения. Борис достал из кармана распечатанный конверт и протянул мне. Поскольку Черкасов понимал положение нашего рода и не надеялся сразу найти встречу с бароном, то поступил хитро и отправил письмо так, чтобы послание мог получить любой член рода и передать информацию мне. «Сегодня в 3 часа дня в ресторане «Голиаф», — прочитал я самое главное. «Пойдешь?» — поинтересовался дед. Он выглядел встревоженным. «Конечно. Надо узнать, что хочет Черкасов», — кивнул я. «От этого уже можно будет отталкиваться». «Как что?» — усмехнулся дед. «Предложит покровительство взамен на безвозмездное пользование землей. Стандартная схема». «Ага, и по факту заберет у нас то, что осталось», — ответил я, и от печати кончиком пальцев пробежали 2 голубые искры. Они перекинулись на бумагу, и письмо загорелось. Оно истлело в воздухе, и кусочки пепла опустились на пол. «Зачем?» — не понял Борис. «Сам расскажешь. Или мне?» — ухмыльнулся дед. «Давай ты», — кивнул я деду. Ведь послание было уничтожено не просто так. «На письме печать Черкасова такая же, как и на конверте. Заметил?» — с улыбкой спросил Бориса дед. «Да, но это-то тут при чем?» — никак не мог понять брат. «В наше время, когда любое письмо можно отправить по электронной почте, бумажные письма не отсылают просто так. В этом всегда есть скрытый смысл. Либо за написанным прячется тайное послание, либо это сделано по официальным правилам, либо письмо отравлено, либо проклято». Борис по-прежнему не понимал, поэтому я добавил. «А Черкасовы — проклинатели!» «Теперь понял», — кивнул брат. Причем проклятие было с отложенным действием. Черкасов перестраховался. Если я не приду навстречу, то эта магия меня бы и убила. И тогда он бы говорил с новым бароном. «Лучше надо было геральдику в академии учить», — буркнул на него дед. «В свое время на этом предмете мы тратили долгие часы на заучивание дворянской родословной книги, куда входят все знатные семьи Российской империи, а также особенности каждого из них. Когда это были лишь строчки на бумаге, выучить их было непросто. Зато сейчас, когда каждый из них стал живым человеком, все из этих фамилий намертво откладывались у меня в памяти». Без 10:03 я сидел за столиком в ресторане «Голиаф», который был заказан на имя Черкасова Эдуарда Давидовича. Не пойти на эту встречу я не мог. Жест уж слишком оскорбительный, и этим я бы только заявил всем остальным аристократам, что дел со мной лучше не иметь. Все вокруг выглядело цивильно и дорого, и я в том числе. На мне был костюм, в котором я был вчера на приеме, для деловых встреч он тоже хорошо подходил. Из панорамных окон пятого этажа открывался прекрасный вид на город Муром, граничащий с моими землями. Согласно законам Российской империи, города с населением более 100 тысяч человек не могли принадлежать какому-либо аристократу, и на них распространялась власть от губернатора, назначенного императором. Как правило, города располагались на границах между землями, как и было с Муромом, в каждой стране, от которого находились земли Добрыниных, Голубевых, Жирновых или мои. Чуть дальше находились более обширные владения некоторых зажиточных аристократов, и все эти земли сдаются в аренду под бизнес, на них строят заводы или разворачивают поля. Соответственно, чем больше земли у аристократа, тем больше его доход. Можно придумать много вариантов, как использовать землю. Обычно она дает аристократам начальный капитал, который они вкладывают в другой бизнес и продолжают развиваться. Именно с ренты и покрывались все расходы нашего рода в последние годы. И долгов не было. Они появились перед трагедией. Отец взял в кредит 20 миллионов по неизвестной мне причине, и где эти деньги, неизвестно. Если и были какие-то документы, позволяющие найти концы, то они остались в его кабинете в поместье, а тот напрочь уничтожен. Банк предоставил мне полную выписку активов. У нас нет ничего, кроме земли. Никаких инвестиций отец не делал, никаких новых договоров не заключал. Я должен был получить счет с деньгами, куда накапала рента, а не долги, но сейчас это меньше из моих проблем. «Александр Олегович, добрый день!» Поздоровался граф и присел напротив. Он вошел в ресторан ровно в 3 часа дня, а его охрана расположилась за соседним столиком. «Добрый день, Эдуард Давидович», — сухо ответил я. «Присмотрели себе что-нибудь?» — спросил он, открывая меню. Это был полноватый старик в очках и дорогом костюме. Он производил впечатление серьезного человека, который поесть успевает только на деловых встречах. «Я буду черный кофе», — сдержанно ответил я. «А мне теплый салат с говядиной, стейк средней прожарки, капучино и тирамису». Приняв заказ, официант забрал меню и удалился. «Не голодны, ваше благородие?» — поинтересовался у меня граф. «Скорее тороплюсь. У меня же не было выбора времени для встречи, ваше сиятельство». Так я намекнул, что указанные в письме условия встречи мне крайне не понравились. «Понимаю. Что ж, тогда приступим к делу. Вот мое предложение». Он протянул мне папку, которую принес с собой. Внутри все звучало ровно так, как я и ожидал. Граф хотел развернуть на моих землях обширные сельскохозяйственные угодья и при этом не платить с этого взноса за пользование землей. Иногда, когда бизнесу аристократов не хватает их собственных владений, они тоже арендуют землю у других, и на самом деле прибыль большинства дворян идет вот от таких бизнесов, а доход с земли способен покрыть лишь взносы на право владеть титулом, как это было с нашей семьей. Что уж поделать, отцу в бизнесе не везло. Предложение Черкасова было бы выгодным, если бы он не пытался сэкономить. Спрашивается, на кой мне предоставлять свою землю? В документе и на это был ответ. Предоставление защиты Муромскому баронству. Знаю я эту защиту, которая будет охранять только поля, и по факту ничего не изменится, кроме того, что я потеряю возможность получать взносы со свободных земель за городом. «Мне это неинтересно», — ответил я, протягивая папку обратно Черкасову. «Подумайте хорошо. После меня с вами захотят встретиться и другие», — сказал он, не отрываясь от поедания салата. Почему-то в разговорах со мной все нарушают этикет, но раз граф настолько голоден, я не стал его в этом упрекать, хотя видно, что работает он по четко отработанной схеме и намекает, что если я не соглашусь на его условия, то появятся те, кто обязательно меня прогнут. Таким бизнесом занимается не один Черкасов, и логика мне подсказывает, что ему нужна эта земля не только ради того, чтобы капусту выращивать. В предоставленном проекте не было ничего странного, но никто и не будет писать прямо о своих незаконных делах. В идеале я и вовсе о них узнать не должен. «Ни на одно подобное предложение я соглашаться не намерен», — прямо обозначил я свою позицию. «Ваше благородие, если сейчас на ваших землях тихо и мирно, это не значит, что так будет всегда. Сами знаете, охрана помогает предотвратить появление разбойников». В голосе графа не было угрозы. Он говорил крайне мягко, но при этом ясно обозначил последствия моего отказа. Вот он и решил разжевать для юного барона, который сам не в состоянии понять, по его мнению. «Вы так не переживайте. Я только вступил в наследство. Скоро появится охрана», — улыбнулся я. «Позвольте поинтересоваться, на какие средства?» Граф, наконец, закончил трапезу и отодвинул тарелку, которую тут же забрал официант. «У моей семьи есть разные источники дохода. Если вы о них не знаете, это не значит, что их нет», — спокойно ответил я. «Ваше решение окончательное?» «Да», — ответил я и поднялся из-за стола, чтобы избежать дальнейших споров. Не стал прощаться. Если граф не соблюдает правила приличия, то и я не стану отвечать ему тем же. Вышел из ресторана и отправился в гостиницу на такси. У аристократов есть не только привилегии касательно получаемой платы с их земель, но и обязанности, связанные с ними же. И одна из них – защита этих самых земель. Там уже не распространяется власть губернатора, чей представитель правит в самом Муроме. «С охраной ты разберешься, как полагаю?» – мысленно спросил я у демона. «Ага!» — хохотнул Легион. «Никого не убивать, только пугать». Я не собирался позволять демонам убивать даже разбойников. «Но хотя бы в этом я не ограничен», — злорадно протянул он. «Мне даже интересно, насколько простирается твоя фантазия. Главное, чтобы никто от страха инфаркт не схватил». «Ох, скоро сам все увидишь. Тебе понравится!» — с энтузиазмом ответил Легион. «Как бы после этого орден вовсе мои земли не опечатал». А такие случаи уже были, когда демоны решали базироваться на земле вне городов. На моей же пока несколько мелких арендаторов, которые в основном занимаются сельским хозяйством. При отце их было больше, но после трагедии некоторые уехали. «Если орден явится с проверкой, то ни черта они не найдут», — заявил демон. «Демон оставляет яркие следы, тебе ли не знать?» — мысленно хмыкнул я. «Если не дать им задачи действовать скрытно». Тут я не мог и не согласиться. Демоны — самые парадоксальные существа из всех, что существует во Вселенной, а все кроется в разнице уровней и множестве видов. Только за неделю, что я знаю Легиона, он уже показал мне больше видов тварей, чем я видел в университетских учебниках. Вернувшись в гостиницу, я переоделся в толстовку и джинсы, и мы с братом и дедом сходили на ужин в столовую. И это место мне казалось куда уютнее, чем дорогущий ресторан, в котором я был днем. «Отказался?» — прямо спросил дед. «Конечно», — хмыкнул я. «Ну все, теперь ждем последствий», — задумчиво протянул он. «Каких это?» — поинтересовался Борис. Он никогда особо не вникал в дела рода, хотя и должен был унаследовать титул, поэтому многие из решаемых вопросов для него были в новинку. Мне же всегда было интересно, и иногда отец делился со мной своими мыслями, из которых я вынес очень многое. «Что предложил Черкасов? Охрану?» — спросил дед. «Да, стандартная схема», — кивнул я. «Вот значит, скоро начнется разбой, а это плохо. Если мы не справимся своими силами, то власти могут конфисковать у нас землю. Нужно найти средства». «А можно обойтись без них и прибегнуть к помощи демонов?» Но деду я ответил без подробностей. «Я разберусь». «Как?» — нахмурился старик. «Это уже мое дело. Не переживай». Я слегка улыбнулся, внушая ему свою уверенность. Ну не стану же я ему рассказывать, что теперь наши земли охраняет отряд низших демонов и один высший. Никого из людей они не тронут, но лучше нашим врагам не попадаться им на глаза. «Как не переживать? Ты знаешь, сколько ошибок я наделал, когда был бароном?» — взмахнул руками дед. «Ошибки совершают все. Это неотъемлемая часть жизни, и я могу лишь постараться сократить число своих». «Думаю, много», — усмехнулся Борис. «Вот, должен же я тебя от них уберечь». — обратился ко мне старик. — Нет, — спокойно ответил я. — Хочу разобраться сам, по крайней мере, в данном вопросе. — Почему же? — ошалил дед. — Ты ничего мне не должен. Должен жить и радоваться жизни. Ты уже отдал этому роду все, что мог. Теперь моя очередь. — Я буду до смерти служить своему роду и его главе, — серьезно ответил дед. Я кивнул. Его рвение было очень похвально. — Когда мне потребуется твой совет, я приду, но не сейчас. — «Хорошо, понимаю, твой отец тоже не обо всем рассказывал. Ты очень похож на него». Дед грустно улыбнулся, ведь, по его мнению, мой отец навряд ли когда-либо вернется в нашу семью, а у нас нет даже его тела, чтобы организовать достойные похороны для упокоения души. «Кстати, я протянул деду папку, которую все время носил с собой. Хотел сделать сюрприз. Держи». «Что это?» — не понял дед, но сразу открыл ее. Последние лет 20 он не посещал светские мероприятия и перестал следить за эмоциями. Ведь и нет смысла притворяться перед родными людьми. Хотя было пару случаев, когда дед удивлял нас. Если он захочет, то даст фору любому и сыграет любую роль, но пока Он с выпученными глазами смотрел на предоставленные документы. «Я снова нормальный», — обрадовался он. «Во, у меня даже бумажка есть», — показал он Борису. По пути домой я зашел в здание администрации и получил ответ на свое прошение снять с деда недееспособность, которую я отправил пару дней назад. Поскольку стал главой рода, а Добрынин исчез, процесс удалось уладить довольно быстро. На этот раз комиссию созывать не стали. Хватило слова дворянина и того факта, что теперь я несу ответственность за деда как за члена моего рода. «А без бумажки было ненормальным», — усмехнулся брат. «Без бумажки мне даже боялись бумажки давать», — хохотнул дед, но тотчас посерьезнел и взглянул мне в глаза. «Спасибо, внук». «Пожалуйста», — улыбнулся я, радуясь тому, что сюрприз удался. Вечером я снова вышел на улицу и отправился к автобусной остановке. Время сейчас не на моей стороне, и мне нужно стать сильнее как можно скорее, а сделать это можно несколькими способами. Автобус остановился на границе моих земель, и я вышел. Было темно, а по обе стороны от меня находился лес. Если пройти дальше, будут поля, но они мне сейчас не нужны. «Говоришь, первый способ — это поглощать проданные души?» — мысленно уточнил я. «Ага, второй — убивать демонов. Но тут прокачка зависит от уровня убитых. Один выше может стоить, как сотня низших». «А третий? Будем и дальше искать по мирам остатки твоего былого могущества?» «Если бы от него еще что-то осталось», — печально произнес демон. «Вся сила в моей душе, но пока твое тело не может использовать ее в полной мере, надо прокачаться». «Тогда хватит ходить вокруг да около. Зачем мы здесь?» Легион был тем еще интриганом и заранее отказался рассказывать суть своей идеи. «Чтобы ты разобрался с ними!» Из леса вышли четверо демонов, разделенных на пары, каждый из которых держала связанного человека с кляпом во рту. Мужчина средних лет с рассеченной бровью в сером костюме что-то мычал, а черноволосая девушка ревела, на вид ей было не больше 18 лет. Демоны поставили людей на колени. Я же быстро отошел от шока и подумал: «Ты совсем охренел? От них даже демонами не пахнет».